Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно посетить выставку «Песня вещих птиц». Знаменитая картина Виктора Васнецова, на которой изображены славянские символы радости и печали, покинула запасники Третьяковской галереи. «Песнь вещих птиц» – выставка одной картины, приуроченная к 170-летию со дня рождения Виктора Васнецова. На ней представлены известнейшие произведения мастера «Сирин» и «Алконост» – «Песни радости и печали». На нем изображены мифические сладкоголосые птицы-девы. Впервые за долгие годы полотно покинуло запасники. В Третьяковской галерее также можно познакомиться с документами, эскизами и фотографиями, рассказывающими об истории создания работы. В 1895 году художник приступил к работе над большим полотном «Сирин и Алконост» – «Песнь радости и печали». Оно создавалось в контексте тех же размышлений автора, отразившихся в картине «Птица Гамаюн». Здесь та же тревога, тоже предчувствие трагизма грядущего 20 века. Но если в картине «Птица Гамаюн» звучит пророчество предстоящих ужасов, то композиция «Сирин и Алконост» символизирует двоякость бытия, единство его светлой и темной сторон. Образ птиц с женскими ликами, почерпнутый художником из славянской мифологии. На протяжении столетий они получали различную трактовку. В русских духовных стихах роли Сирины и Алконоста схожи. Картина «Сирин и Алконост» была закончена 16 января 1896 года. Выставка работает до 1 марта 2018 года. Адрес Третьяковской галереи. Переулок Лаврушинский, дом 10. Ближайшее метро – Новокузнецкая и Третьяковская. В Санкт-Петербурге открылась выставка «Революция и наследие». Как события 1917 года повлияли на судьбу города? Как изменился его облик? После событий 1917 года управлять страной стали люди с особым мировоззрением и системой ценностей, избирательно относившиеся к культурному и историческому наследию. Многие памятники воспринимались ими как нежелательные и даже враждебные, и потому подлежали уничтожению. Одновременно с этим зарождалось новое искусство, возникали свежие направления в архитектуре. Перед зодчими Петрограда была поставлена задача избавиться от контраста между центром города и рабочими районами. На необустроенных территориях стали появляться жилые дома, культурные центры, административные здания. Шла масштабная работа по благоустройству и перепланировке улиц, парков, площадей, набережных. Обо всех этих изменениях рассказывают снимки 1920-1930-х годов, представленные в музейном выставочном центре «Росфото». Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте площадки, детали в Facebook и ВКонтакте. Выставка работает до 3 декабря. Адрес музейно-выставочного центра «Росфото», улица Большая Морская, дом 35. Продолжим артефактами земель славянских. В Старой Руси археологи обнаружили приспособление для добывания огня, датируемое XI веком. На раскопе, расположенном на Соборной площади, археологи обнаружили колочевидное железное кресало XI-XII веков. Находка стала неожиданностью, так как до этого в данной части города фиксировались слои и находки не старше конца XIV века. Как сообщили в Старорусской археологической экспедиции, кресало – это составная часть огнива, приспособление для добывания огня. Оно представляет собой железный предмет, которым ударяли по Кремлю, извлекая искры. Кресала были одним из важнейших предметов обихода, ведь без них было невозможно ни затопить печь, ни развести огонь. Конструкция и внешний вид кресал со временем менялась, а находки, напоминающие формой калач с направленным внутрь язычком, судя по новгородским материалам, относятся к наиболее ранним и датируются X-XII веком. Археологи обнаружили могилы новгородцев, живших в конце X-го, первой половине XI века. Археологические работы вблизи невзрачного частного дома на улице Обороны стартовали в апреле. Этот район Великого Новгорода всегда вызывал интерес ученых-историков. И планируемая здесь стройка позволила изучить этот участок. На протяжении 80 лет для археологов оставалось загадкой, где древние новгородцы хоронили усопших. До этого ученые обнаруживали только единичные погребения. На этом раскопе удалось найти 6 захоронений. Ученые установили, что здесь были погребены взрослые мужчины и женщины, а также дети. Олег Оленников, научный сотрудник Института археологии РАН, подчеркнул: «Это для Новгорода очень важное открытие. Теперь мы знаем, где хоронили новгородцы. Не в черте города, где жили, а все-таки за городом, за валом. Именно на этой территории, где идет интенсивное строительство». К сожалению, из-за свойств здешней почвы в ней не сохранились органические останки, поэтому нельзя установить какие-либо особенности внешнего вида древних новгородцев. Но до наших дней сохранились украшения того времени – стеклянные каменные бусы, кольца и подвески из драгоценных металлов. Открылся археологам и необычный способ захоронения, когда гробы помещались в специальные камеры. Все эти находки уникальны, но они лишь слегка приоткрывают завесы тайны о том, каким была новгородская земля более 1000 лет назад. О многом, в том числе из-за халатного подхода к стройкам в исторических районах города, мы не узнаем никогда. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве приглашается творить волшебство своими руками. Это новый мастер-класс, посвященный славянской обережной кукле «На здоровье». Она достаточно простая в своем исполнении, но это не делает ее менее действенной. Считалось, что этот оберег может не только прогнать болезнь, но даже взять ее на себя. Конечно же, для этого необходимо было мастерить куклу с добрыми помыслами. Традиционно такая кукла изготавливается из исключительно натуральных материалов, которые благотворно влияют на самочувствие человека в целом. Чаще всего такая кукла делается из льняных ниток, так как лен с давних времен известен славянам своими свойствами забирать болезнь на себя. Ее использовали для излечения больных. Куклу клали в постель к заболевшему человеку, можно под подушку, и кукла впитывала в себя все плохие энергии болезни. После выздоровления человека куколку благодарили за ее работу и сжигали. Во время изготовления этой куклы необходимо думать только о хорошем, иметь благие намерения. Делая куклу, думаем о человеке, для которого ее изготовляем. Заплетая косу у куклы, надо приговаривать на здоровье», по окончании изготовления – и при передаче больному повторять «на здоровье». С готовой куклой необходимо разговаривать, гладить ее, просить о здоровье, и тогда ваша кукла обязательно поможет вам. Если вы дарите куклу кому-то, пожелайте ему крепкого здоровья. Человек, который получает ее в подарок, должен погладить ее и подержать в руках. Необходимо верить в то, что это не просто кукла, а ваш незаменимый и верный помощник. Вы можете сами сделать такую куколку себе или для своего близкого человека 4 января 2018 года. Подробности смотрите в социальной сети ВКонтакте. 2-3 декабря Сергей Павлов приглашает на семинар «Род, родители, Родина». Сегодня уже для многих слово «род» не является формальным. Мы чаще задумываемся о том, что наш род значительно больше, чем мы про него себе думаем. На двухдневном семинаре мы с вами рассмотрим следующие родовые вопросы. Кто такие наши предки для нас нынешних? Род единый, род земной и род небесный. Что это означает? Как мы их воспринимаем? Каковы наши взаимоотношения с ними? Что означает «на роду» написано? Как открыть себе качественно новые отношения с родом? В семинаре будет затронуто миропонимание древних славян и буквица как древний инструмент мировосприятия. Семинар проводит один из преподавателей славянского ведического культурного центра слова Павлов Сергей Арисвет 2-3 декабря с 11:00 до 19:00. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 27 ноября, в сетке вещания Народного славянского радио